Открылась эта милость. Ведь все-таки Бог очень справедливый, Он святой, Он справедлив ко всем исключительно, но однако Его правосудие не может так вот, закрывая глаза, покрыть грех. И вот Его любовь все-таки к нам открылась в том, что Он послал Иисуса Христа Спасителем на землю. И вот именно этот Голгофский подвиг есть причина этой изобильной благодати Божией и милости Его. И действительно, только по милости Его мы не исчезли. Если бы не эта милость Божия, мы сегодня не могли бы здесь пребывать. Наше отношение к Богу, оно было настолько отрицательное, что мы заслуживали только смерть. Только смерть. Но вот Он из любви, Иисус пришел, принял на Себя вот это поношение, это поругание. Он принял на Себя суд и принял то место там, на Голгофе, которое мы заслуживали. И вот любовь Божия к нам все-таки открывается еще и в том, что Он желает нас наставить, как нам проводить наши дни жизни, чтобы однажды все-таки нам быть там, что Он и определил для человека, то есть в присутствии Божьем. Мне легло так на сердце прочитать с вами из второго послания Петра, с первой главы, несколько стихов. Второе послание Петра, первая глава, со второго стиха и ниже. «Благодать и мир вам, да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Апостол Петр, он тоже был озабочен о том, чтобы те, которые приняли вот эту благодать Божью, все-таки не тщетно проводили свою жизнь. Мы видим, что вот и в то время, ну, не знавшие Бога, и знавшие Бога, все-таки постоянно подвергались искушениям, где прелести мира этого увлекали, где вот сердце человека неспокойное, оно жаждало чего-то, они уклонялись разным влечениям. Сегодня мы, может, назвали это так. Откуда и пробудились религии? То есть запросы сердца были, они знали, как их удовлетворить, и вот изыскивали, они сочиняли, можно так сказать, себе вот эти религии, посредством чего они хотели найти утешение или удовлетворение запросам сердца своего. Но вот Петр, именно оканчивая вот этот отрывок, который я прочитал, говорит о том, что через обетование, которое Бог нам оставил, которое Он нам даровал во Христе Иисусе, даровано нам все для жизни нашей. Все потребное Бог усмотрел и предложил нам во Христе Иисусе. И мы слышали уже о том, что все-таки Иисус, когда был здесь на земле, Он призывал слушателей, чтобы Ему верили. И из верующего вот потекут вот эти реки воды живой. Да, они подтекут потоком из сердца верующего человека. А здесь мы прочитали, Петр говорит, что мы становимся причастниками божеского естества в условии, если мы удалимся от господствующего в мире растления похоти. То есть в этом мире, который ее растлевает в этих похотях, он все больше и больше мы видим, что он погрязает в этом. А дети Божьи, они могут преуспевать, возрастать, утверждаться и с радостью ожидать того часа, где придет переселение в вечные обители. Друзья, но все-таки мы в определенной ответственности. Насколько мы вот эту благодать, эти обетования Божьи присваиваем себе и употребляем их в жизни нашей. И я бы хотел сказать, что все-таки ответственность большая. Нас окружает мир. И мир так и влечет. И мы можем сказать, что незаметно, может быть, и мы окажемся увлеченными. И хотелось так, чтобы мы это были внимательны и прислушивались к голосу Божьему. И все-таки ставили вопрос, а что радует моего Господа, а что его огорчает или печалит? Мне хотелось немножко одну сторону так вот особо задеть. Мы любим наших детей, мы любим наших внучат, да? И очень часто стараемся им устроить радость. Но не замечаем, что мы этим делаем, если мы ходим на поводу вот наших внучат или малых деток, которые с таким запросом «я хочу одно, я хочу другое». Даже вот вспоминается, я из своего детства это помню, тоже вот «я этого не хочу, я хочу вот того». И как нехорошо, когда родители уступают детям на то, что я хочу. Однажды я приехал в Осинники, так вот, воскресное утро, на служение, и уже у автовокзала встречает меня мужчина и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, где ларечек какой уже открытый? Мне надо срочно приобрести жвачку». Внук проснулся, и вот ему подай и все. И вот он побежал по городу искать эту жвачку для того, чтобы удовлетворить его желание. А не бывает ли у нас так вот, мы своим внучатам тоже стараемся так вот радость сделать, удовлетворить их желание. То есть купить им то, что они хотят. Ну, это зачастую что еще лучше, как жвачка. Да и как-то хочется сказать, что если бы это были только дети малые, как часто мы можем встретить взрослые, красивые люди, разумные вроде, интеллигентные, и хотя и в общественном месте, в транспорте или где по городу, идут и жуют эту жвачку. Славит ли это нашего Бога? Я почему пришел к этому? Потому что все-таки Писание нам говорит, чтобы мы, ну, приносили Богу нашему радость, чтобы мы согласовали, ну, наше желание, нашу волю, наши поступки с волей Божьей. И вот Бог, Он тоже и по этому отношению нам говорит определенное. Вот это есть определенная похоть. Или еще можно назвать грех непотребства. Нет такой потребности, чтобы мы именно этим занимались. Вот если взять так, в Ветхом Завете мы читаем, по закону было усмотрено, что не все животные были пригодны в пищу. Вспомним, там гласило так, есть некоторый род, которые жуют жвачку, и имеют раздвоенное копыто. Оно пригодно к пище. А если и раздвоенное копыто, но не жует жвачку, оно непригодное для пищи, оно нечистое для народа Божьего. Ну и там перечисляется даже поименно, какая, что можно употреблять в пищу, а что и нет. Но мы и теперь уже в практике нашей жизни усвоили очень хорошо. Если Бог творец, если Бог в мудрости своей так устроил, то мы знаем, наши домашние животные, как корова, овечка, коза, они должны жевать жвачку. Они должны жевать жвачку. И если случится так, что у них она пропадает, то есть не получается вот это жевание, они болеют, и некоторых приходится, ну, лишаться. Почему? Потому что тяжелая болезнь настает. Нарушен тот порядок, который Бог усмотрел. Нарушен. Но мы знаем, Бог, наверное, очень мудро устроил и наш организм. Я иной раз так вот задумываюсь, как чудно Бог все устроил. И глаза, которые видят, уши, которые слышат. Мы имеем также вот уста, которыми мы и в общение входим друг с другом, да. Также и вот уста, мы ими пользуемся для того, чтобы принимать пищу для укрепления нашего тела. Но, однако, Бог нам не усмотрел, чтобы мы жевали жвачку. И однажды я лежал в больнице, у меня язва желудка была, и вот врач пришла и беседу вела у нас там. И рассказывала, какая автоматизация в нашем теле. Мы начинаем устами, то есть челюстями нашими двигать, и уже наш желудок готовится к приниманию сырья для того, чтобы работать и давать качественную продукцию в тело, для того, чтобы мы могли работать и жить. И вот если мы нарушаем вот этот порядок, получается раздражение. Ну, она привела такой пример. Все мы, наверное, тоже в определенной степени поражены такой, ну, таким влечением или желанием пощелкать семечки, да? И даже я знаю, как они властны над разумным человеком. Если в кармане есть сколько-то этих семечек, рука туда так и тянется, пока последняя оттуда не будет удалена. Но что получается, когда мы щелкаем или лускаем эти семечки? Наши челюсти работают. Мы вырабатываем, или у нас получается так автоматически, вырабатывается очень качественный продукт, в котором нуждается наш желудок для перерабатывания нашей пищи, то есть слюна. Во-первых, мы каждое отдельное зерно, мы этой слюной мочим, да, и потом выбрасываем уже одно. Второе, мы там такое маленькое зернышко вот посылаем туда в желудок. Какое раздражение получается? То есть мы вызываем желудок к тому, чтобы он работал. А если он не получает продукцию, значит, он сам себя уничтожает. Он сам себя перерабатывает. Так мне тогда объяснили. И вот представим себе теперь так. Человек, жующий жвачку, насколько он раздражает свой желудок и как пагубно он действует через это. Почему? Потому что желудок ожидает получить продукцию для работы, а он ничего не получает. И получается такое сильное раздражение. Мало этого. Вот, может, это года два тому назад, когда эти жвачки особо так стали появляться, и в одной упаковке нашлась инструкция, то есть состав ее и так далее, но на иностранном языке. И поручили одному институту сделать перевод и узнать, что же это такое. И когда был сделан перевод, то опубликовали в газете, маленькая статейка была, но потрясающая. Помимо того, что там резина, сахар и что-то такое, вот приятные запахи издающие, там добавлены гормонные вещества, которые отрицательно действуют на тело человека. И уже испытано это, или убедились, что действительно, вот когда с малого дети много жуют эту жвачку, Когда подрастают, они неполноценные. Девочки, они не смогут быть той матерью, на что Бог определил. Через вот это, вот такое лишение, подрыв здорового состояния. Мальчики не будут полноценными отцами. Вот именно вот что туда вложено. Кто это сделал и как, с каким умыслом, мы не знаем. Но мы знаем, что есть у человека недруг, дьявол, и он ищет себе слуг, которые это делают, не давая себе отчетности, чем они занимаются. Я считаю точно так же, вот курево. Я сам в свое время курил, знаю, что это такое. Но вот разве мир этим не поглощен? Мир расплевает через эту похоть. А как мы к этому относимся? Ну, в основном, думаю, мы освободились от табакокурения, да? А все-таки сколько яду в этом табаке и сколько душ не могут порвать. Хотя отчасти склоняются на сторону Божию, а вот порвать с этим грехом никак не хватает силы, мужества или конкретности. Был я в одном местечке, и вот там мы тоже рассуждали о том богоугодном хождении. И что если Бог нас возродил к новой жизни, к упованию живому, то, соответственно, бы и вести себя так надо. И как огорчается Бог, что мы занимаемся вот таким куревом. Это что? Мы отравляем свой организм. И Бог нам не усмотрел, чтобы мы вот именно занимались этим. Это уже недруг человека, дьявол навязал человеку, и вот к такой злой привычке, и он никак не хочет расстаться. Или не может, как он говорит. И даже хочется сказать, что если я в свою молодость не видел, чтобы женщина курила, то сейчас сплошь и рядом от молодого до старого курят. То есть это настолько проникло в человечество. И вот пришли к вере некоторые сестры, можно сказать, и говорят меня, хотят убедить. Но нельзя же так вот сразу все оборвать и бросить это. Ну, постепенно, за год, может быть, как-нибудь и бросим. Дорогие, это же игра с огнем. Я почему задел такие вопросы, потому что все-таки, в конце концов, это будет нам препятствием в наследовании вечного блаженства. Если мы здесь не сможем победить себя, если мы не будем поддерживать других, или вот наблюдать за тем, чем занимаются наши дети, мы вроде бы из любви, пусть поразвлекается, даем эту же жвачку, но запомним то, что мы этим самым их на такое, недоброе, на такое затруднение их ведем. И кто виноват? Если мы уступаем им в их желаниях, мы подвергаем их и тяжелому, вот, то есть они будут непослушны потом впоследствии. Те люди, которые были приучены с малого к послушанию, им и легче обращаться к Богу. Они легче соглашаются с волей Божией, легче оставляют то, что Богу неприятно. И мы читаем все и находим о том, что все-таки Бог постоянно с нами занят воспитывать нас для вечности. Отсюда исходит то, что мы переживаем иной раз трудные часы. Почему? Потому что совесть нас начинает обличать. В том или ином поступке ты не прав. Ты не прав. И почему мы, Дух Святой вот пробуждает нашу совесть, начинает нам показывать то, что Богу не угодно, а потому что Бог любит нас, и Он хочет, чтобы мы приблизились к Нему. Но, однако, сблизиться с Ним, с пороком, Он этого не может. В присутствие Божие оно порочное не может прийти. Для этого вот Христос пришел, для того, чтобы нас от всего этого порочного освободить. И каким образом? Он-то за грехи наши пострадал. Мне очень приятно читать и помнить такое, где Петр пишет в первом послании, во второй главе. Он сам, Иисус, взял грехи наши и вознес их на древо. Если в Ветхом Завете мы читаем о том, что Бог грехи наши бросает за хребет свой или в пучину морскую, то Новый Завет говорит нам о том, что Иисус сам взял грехи наши и поднял их на древо. Не за хребет, не в пучину морскую, а там, на кресте Голгофском, там грехи наши с вами. И Господь хочет, чтобы мы этому поверили, приняли это для себя, для того, чтобы начать новый образ жизни во славу Богу. И вот все эти недобрые привычки, чтобы нам их оставить, жить победной жизнью. Вот мы прочитали о том, что нам оставлены дорогие обетования, и нам даровано Иисусом Христом все потребное для жизни. Как нам этим не дорожить? И как хорошо, когда мы вот эти обетования принимаем близко к сердцу, присваиваем их к себе, и тогда Бог являет себя в силе и в славе. Я еще раз хотел бы так вот подчеркнуть ту любовь Божию и насколько Он оправдывает вот это слово, которое мы прочитали. Если мы здесь прочитали, что Он дал нам все потребное для жизни, то есть, может быть, и разнообразие нужно для нашей жизни. Ну, в частности, вот заболели мы. И мы не хотим болеть. Мы бы все хотели быть здоровыми, не так ли? И мы сразу торопимся. А как получить облегчение? Кто бежит, спешит к врачу. Другой бежит, спешит не к врачу. Да эту болезнь врачи не лечат. Рожу. Не лечат. Надо найти человека, который умеет с ней обходиться и лечит. Но медик не справляется с ней. Ищет вот такого заговаривающего, чародея. Третий прибегает к разным народным медицинам. А Слово Божие говорит нам, болен ли кто, призови пресвитеров в церкви, признайтесь друг пред другом в проступках ваших, и молитва веры исцелит болящего, и если согрешил, простится ему. Смотрите, какой рецепт. Если я в свое время тоже так заболел, и я так и понимаю, Бог для того, чтобы утвердить мою веру, еще больше внимания уделить Слову Его, я и заболел. А потом легло так вот на сердце поступить именно так, как Он и говорит. Призовите пресвитеров. И дальше поступить там и признание, и совершение молитвы. А в Евангелиях Иисус говорит так, если вы двое на земле согласитесь о всяком деле просить, верьте, получите. Вот обетования Божьи какие? Он готов нам дать все потребное для жизни. И вот если мы так прислушаемся, что же хочет Он? Мы заболели. Что Он через эту болезнь хочет нам сказать? Чему научить? Дорогие, когда мы поймем Его и исполним Его желание, непременно мы увидим и славу, и силу Божью, и Бог явится в нас и через нас. И другие это увидят. Оканчивая вот мое слово, мое такое желание было. Давайте обратим внимание, насколько мы покорны, послушны нашему Господу. Ведь мы призваны с вами к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. К тому, чтобы мы были водимые Духом Святым и приведенные были в те вечные обители. Поэтому вот к тем уже, которые мы познали Господа, будем прилагать старания к послушанию, чтобы нам ходить угодно нашему Господу. А кто еще не знает Господа личным Спасителем, то хочется призвать, что Иисус, Он пришел для того, чтобы спасти всех человеков. И Иоанн, Он нам так и пишет в своем послании. «Сие написал я вам, чтобы вы не согрешали. А если кто и согрешит, то мы имеем ходатая перед Отцом нашим, Иисуса Христа, который есть умилостивление за грехи наши». И дальше он говорит, не только за наши, а за грехи всего мира. То есть Иисус, Он уже умер для всякого грешника. Сейчас только в зависимости от того, насколько человек принимает это жертвоприношение Иисуса Христа верою. Однажды, будучи в Кемерове, зашел я в один дом, и там был один молодой студент. Немного поговорили с ним, он очень хорошо был знаком с Писанием. Стал я с ним беседовать насчет веры, насчет спасения. А он говорит, а какая польза с этого? Я уже трижды обращался к Богу, а ничего не меняется. Я спрашиваю, а ты веришь ему? Да, я ему верю. Ты веришь, что он умер за грехи человечества? Верю. Ты веришь, что он сегодня прощает, как и некогда простил вот этого расслабленного, которого четверо принесли к ногам его? Верю. А ты веришь, что он ради тебя умер и твои грехи поднял туда, на Голгофу? А вот этому я не верю. Я ему только мог сказать, не обманывай ни себя, ни людей, ты не верующий. Если бы ты поверил, все бы изменилось. И ты так вот ради кого-то не призывай имя Господне, а так вот из глубины сердца, с сокрушением о своей неверной жизни и поведении, призови имя Его, и изменится. Но ты должен верою прийти и поверить Ему. Дорогие друзья, мы все, от малого до великого, Бог ожидает, чтобы мы Ему верили. Или уже спасенные, или еще не спасенные, безразлично, мы все нуждаемся в том, чтобы мы полностью верили Богу нашему. Вот тогда откроется и свободный вход в те вечные обители. Да благословит Бог нас в этом. Аминь. Помолимся еще. Я в час уже.